«шалом» – воистину прекрасное слово, где он воспользовался им, когда он увидел Господа и назвал свой жертвенник Иегова «шалом», что значит «Господь мира». Это случилось после того, как Гедеон встретил Бога лицом к лицу. Вот как все это происходило. После смерти Моисея и после смерти Иисуса Навина еврейский народ переживал период духовного упадка. Целое поколение, которое знало Моисея и Иисуса Навина, умерло. Следующее поколение, как говорится в Писании, не знало Господа, и они не помнили о великих делах, совершенных Богом, когда Он освободил еврейский народ от египетского рабства. Это новое поколение обратилось к идолопоклонничеству, к ложным богам. Истинный Бог в справедливости своего правосудия допустил, чтобы израильский народ попал в руки своих врагов. Именно в этот период израильский народ особенно притеснялся мадианитянами. Дело обстояло настолько плохо, что людям приходилось убегать и прятаться в горах и пещерах. По всей земле царил голод и нищета. Народ воззвал Господу, и Господь послал пророка, чтобы напомнить людям об их былой славе и о том времени, когда рука Божья пребывала на них. В то время жил человек по имени Иоас, у которого был сын Гедеон. Гедеон прятал в тот момент пшеницу за точилом. Он надеялся приготовить немного еды из муки прежде, чем она попадет в руки врагов. Эта история описана в главе 6 книги Судей. Там говорится, что ангел Господень внезапно явился перед Гедеоном. Он сказал слова ободрения и поручил Гедеону вести народ на борьбу за освобождение от их притеснителей. Здесь перед читателями возникает один большой вопрос. Кто был этот ангел, которого Писание называет ангелом Господним? Он сказал Гедеону следующее: «Я буду с тобою». И еще спросил Гедеона: «Разве не я послал тебя?» Далее, когда была приготовлена подходящая для случая трапеза, состоявшая из опресников и мяса, и когда эта пища была поставлена перед гостем, она была принята как жертвоприношение. С неба сошел огонь и поглотил всю пищу. Это было всеми признанное знамение, что жертва была принята Богом. Как ответил Гедеон на указания, переданные ему этим Божьим вестником? Гедеон назвал его Господом. Гедеон положил перед ним дар или жертву. Гедеон понял, что это был ангел Господень, и поэтому он сказал: «Я видел ангела Господня лицом к лицу». На это Божий посланник ответил: «Мир тебе, не бойся, не умрешь». После этого Гедеон построил там жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, что значит «Господь мир». Какое это прекрасное слово «шалом». Я верю, что Гедеон встретился лицом к лицу с самим Богом. В какой форме предстал Бог перед ним? Как может человек увидеть Бога? Аналогичный этому случай описан в 13 главе книги Судей. Детям Израиля в то время снова нужен был избавитель от притеснителей. В течение 40 лет израильтяне страдали от руки язычников-филистимлян. Один человек по имени Манои и его жена очень хотели иметь ребенка. Но жена Маноя была бесплодной. И вот перед этой женщиной явился ангел Господень и сказал, что у нее будет сын. Этот Божий вестник дал ей также указание относительно воспитания этого будущего сына. Ей запрещалось пить вино и принимать в пищу что-либо нечистое на протяжении всего периода беременности. Родившемуся мальчику запрещалось стричь волосы. С самого момента своего рождения этот младенец должен был жить по обету назарейства. Ему предназначалось избавить Израиль от угнетателей. Жена Маноя рассказала об этом странном посетителе своему мужу. Маной сразу понял, что это был Божий посланник, и он стал молить Бога, чтобы его посланник пришел к ним еще раз. Он хотел получить дальнейшие указания по воспитанию их будущего необычного сына. В назначенное время небесный гость явился перед Манойей и дал ему дальнейшие указания. Манойя задал ему вполне разумный вопрос. «Как тебе имя?» Он хотел знать имя незнакомца, чтобы, когда его обещание исполнится, Маной и его жена смогли прославить его. На это ангел ответил, «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». После этого был приготовлен козленок для приношения Господу. Когда жертву положили на камень, пламя от жертвенника поднялось к небу и поглотило жертву. Маной и его жена пали лицом на землю. Они знали, что их небесный гость приходил к ним от лица Господа Бога. Маной сказал, «Верно мы умрем, ибо видели мы Бога». Мальчик, родившийся у Маноя и его жены, был назван Самсоном. Он стал великим освободителем и судьей Израиля на протяжении 20 лет. Снова возникает вопрос. Кто был этот небесный посетитель, который пришел к Гедеону? Кто был тот ангел, который сказал, что его имя чудно? Кто приходил к Маною и его жене? Почему эти люди так боялись, что они умрут после этого посещения? Я считаю, что в этих эпизодах описано явление Господа Бога людям. Подобные этим посещения описываются также в других местах в Священном Писании. Как может человек увидеть Бога? Какую форму принимает на себя Бог при этих посещениях? В этой серии бесед мы рассматриваем с вами 13 догматов иудаизма в той форме, в которой они записаны великим раввином Моше Маймонидом. Сегодня мы рассмотрим третий из этих 13 догматов. «Верую, полной верою, что Творец, благословенно имя Его, бестелесен, что Его не определяет свойства телесные и что Ему нет вообще никакой подобия. Бог не ограничен или не связан телом. Он всемогущий, вездесущий и всеведущий Бог. Это значит, что Он присутствует всюду, что Ему все под силу, что Ему известно абсолютно все. Он не ограничен временем или пространством. Он знает о событиях прошлого, настоящего и будущего. Тем не менее, мы должны заметить, что в Слове Божьем описывается несколько событий, где ясно указывается на присутствие Бога в образе человека. Вспомните о явлении ангела Маною и Гедеону. В Писании также рассказывается о приходе небесных гостей к шатру Авраама. Вспомните о явлении Бога Моисею, когда Моисей увидел горящий и не сгоряющий куст. Бог сказал Моисею, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Вспомните о событии, написанном в 19 главе книги «Исход». В ней говорится об общении Моисея с Богом. В стихе 21 мы читаем. «И сказал Господь Моисею, «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него». Как могут люди видеть Господа, если у него нет телесной формы? В книге «Исход» в главе 24, в стихах с 9 по 11, содержится еще одно описание видимого контакта между Богом и человеком. Наиболее широкоизвестное описание встречи между Богом и человеком находится в Торе. В книге «Исход» глава 33, стихи с 18 по 23. Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». И сказал Господь, «Я поведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом он сказал, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будешь видимо». Моисей попросил Бога показать ему его славу, неограниченную. покажи мне славу Твою, верно, что Бог — Дух, и не ограничен человеческим телом. Но верно также и то, что многие отрывки из Писания указывают на Божью способность являться в телесном облике, и Он делает это в нескольких случаях. Все раввины не согласны с Маймонидом. Как же тогда мы, простые смертные люди, можем хотя бы в небольшой мере понять личность, характер и силу Творца? Это становится возможным только в том случае, если Бог принимает на себя телесный облик, в котором Он становится виден людям и в какой-то степени понятен. Еврейский пророк Михей писал о Мессии, который родится в Вифлееме и оттуда придет в мир. Он также добавляет при этом, что происхождение этого чудного ребенка будет от начала, от дней вечных. Всемогущий Бог, Создатель неба и земли и всего, что наполняет их, способен таким образом принимать на себя человеческий облик и явить себя в этом облике людям. И Он не только способен на это, но Он сделал это уже. Бог сходил на землю, и сейчас Он приглашает всех людей, евреев и язычников, прийти к Нему через веру. Склонитесь перед Ним, поклоняйтесь Ему, поблагодарите Его за Его искупительную благодать. Он даст вам новую жизнь, жизнь вечную. Да дарует вам мир Бог мира через вашу веру. Шалом!